Генри. Генри давно прошла стадию замешательства и теперь уже просто ни черта не понимала, хотя и не показывала этого. Она никогда не встречала ни Дрейка Мараса, ни Кессика, но Андерс, похоже, был уверен, что симпатичный мужчина, которому подчинялись все пираты, был Марасом. Шип не был так уверен, но по крайней мере прекратил попытки стать убитым. Пираты кишели на палубах, а перед их маленьким кораблем покачивалась на волнах «Фортуна» – корабль капитана Мараса, и Генри вынуждена была признать, что это самое большое судно из всех, что она видела. Дрейк Марас подошел к шипу поближе и теперь изучал его. Казалось, он скорее развлекается, чем на самом деле заинтересован. Лысый пират с пауком на плече тенью следовал за капитаном. Генри не нравился внешний вид этого паука, а глаза существа нервировали. Сказать по правде, ей хотелось пырнуть эту тварь, чтобы посмотреть, какого цвета у нее кровь. «Андерс», — сказал капитан Марас, — «всегда приятно тебя видеть». Андерс кивнул и опустил взгляд в палубу. Генри посмотрела на него, посмотрела на Дрейка. Эти двое знали друг друга, и ей было очень интересно, откуда. Лысый пират махнул в сторону капитана захваченного судна. «Капитан! Этот вот говорит, что они наемники. Вроде как не знают, на какой они стороне». Дрейк Марас рассмеялся. «Они не наемники». Шип ощетинился от этого голоса. Генри видела, как он напрягся. Она сделала шаг вперед, чтобы встать рядом с ним, и Дрейк взглянул на нее. Нечасто в своей жизни Генри теряла самообладание, но под взглядом этого мужчины потеряла. Понадобилась вся сила воли, чтобы не отступить назад, но ей удалось удержаться, хотя и не удалось не опустить взгляд. Похоже, один шип желал таращиться в зеленые глаза капитана. «Оставить корабль», – проинструктировал Дрейк пиратов. «Взять все ценное, убить половину команды, мне все равно какую. Этих пока оставить под охраной, конечно. Черный шип, думаю, нам с тобой надо бы присесть, поговорить, и лучше сделать это на Фортуне. Андерс, ты тоже». С этими словами капитан Дрейк Марас повернулся и зашагал в сторону своего корабля. Шип взглянул на Андерса, и они оба пошли следом за пиратским капитаном. Этого Генри снести не могла. Годами она была второй у босса, и если кто и был вторым в команде Черного Шипа, так это она, а не Андерс. Она пошла вперед, но дородный пират, у которого зубов было меньше, чем пальцев, с ухмылкой перегородил ей путь. Генри метнула в него самый злобный свой взгляд, и ухмылка быстро сползла с его лица, но с дороги он не ушел. Шип остановился, оглянулся, а потом сказал громко, чтобы Дрейк Марас услышал. «Куда бы я ни пошел, Генри идет со мной». Капитан оглянулся на нее. Генри почувствовала, как ее пульс учащается, а по коже побежали мурашки. Что-то в этом мужчине заставляло ее хотеть убежать и спрятаться, но она не знала что. А потом, кивнув головой, Дрейк Марас отвернулся. Между двумя кораблями была перекинута доска. 20 футов дерева над темно-синей водой внизу. Капитан Марас непринужденно вскочил на доску и перешел на свой корабль. Шип последовал за ним намного медленнее, явно неуверенно ступая на дерево под ногами. На Фортуне его встретили мечи, за рукояти которых держались пираты. Следующим по доске пошел Андерс и выглядел при этом совершенно спокойно. Затем настала очередь Генри. Она ступила на доску и пошла вперед, намереваясь не выказывать страха или трепета, но ее разум никак не мог отделаться от воспоминаний о том, как она висела над Йорлом, вцепившись рукой в шаткий деревянный мост, а пенные пороги внизу так и ждали ее. И Джезет Вальюрн стояла над ней, с мечом в одной руке и судьбой Генри в другой. Генри неровно выдохнула и пошла дальше, нацепив на лицо маску решимости. Потом доска закончилась, ее ноги коснулись палубы Фортуны, а Андерс ждал ее, протягивая руку. Генри оттолкнула его и уставилась на пиратов, которые ухмылялись и хохотали. Лысый пират с пауком вышел вперед. Его паук издавал странные щелчки, потирая свои клыки. «Капитан Марас в своей каюте», — сказал лысый пират. «Сюда». Внутри капитанской каюты Генри никогда не была, но она уж точно не ожидала увидеть в ней роскошь. Капитан Дрейк Марас продемонстрировал ей, как она ошибалась. Внутри каюта была большой, просторной и украшенной всевозможным убранством. Центральное место занимал стол со множеством свитков, пергаментов и каких-то приборов, которых Генри не знала, но решила, что они служат для навигации. У ближней стены стояло несколько шкафов с закрытыми на защелке дверцами, а у стены слева стоял книжный шкаф. Справа располагалась гигантская кровать с горой шелковых простыней, а за ней гардероб, занимавший целую стену. Капитан уселся за свой стол и махнул лысому пирату, чтобы тот закрыл дверь за пленниками. «Андерс, налей нам выпить!» С теплой улыбкой сказал Марас. Андерс подошел к шкафу, отодвинул задвижку, посмотрел на бутылки внутри, выбрал одну и принес на стол вместе с 5 бокалами. От Генри не ускользнуло, что ее мужчина, похоже, точно знал, в какой шкаф заглянуть. Андерс налил вина в бокалы и передал всем в комнате. Генри не осмеливалась глотнуть из своего. Ей вся эта чертова ситуация не нравилась. Шип со своей стороны одним махом осушил бокал и продолжал таращиться на капитана, словно хотел его удушить. «Скажи мне, черный Шип, почему ты думаешь, что я Кессик?» – спросил, наконец, Дрейк. «Так ты выглядишь как он». «Уверяю тебя, это не так». «Да ну, а моя память говорит, что так. Я помню Кессика. Трудно не помнить человека, который ударил тебя ножом 4 раза, а потом вырвал глаз. Вышло так, что у него было твое лицо. Те же глаза, тот же нос, те же волосы, тот же ебаный золотой зуб». «Как ты выжил?» – спросил Дрейк. «Че?» – проворчал Шип в ответ. «Он тебя 4 раза ударил ножом. Как ты выжил?» Шип зарычал, и Генри подумала, что он сейчас перепрыгнет через стол и вцепится в Мараса. «Арбитры меня подлатали. Вытащили с того света, только чтобы сжечь за ересь. Очень мило с их стороны». «Легко ли было сбежать?» – продолжил Дрейк задавать вопросы. Генри заметила, как Шип потер обрубок среднего пальца на левой руке. Она достаточно давно его знала, чтобы понимать, он нервничает. «Пришлось убить арбитра, 7-го». Шип помедлил. «Думается мне, он был слегка староват и слаб». «И больше никаких стражников?» – спросил пиратский капитан. Шип втянул воздух через зубы и покачал головой. «Они позволили мне сбежать». Дрейк кивнул. «И каким-то образом они заставили тебя думать, что я Кессик?» Шип выглядел озадаченным. Генри чувствовала себя озадаченной. По правде говоря, она ни черта не понимала, о чем идет речь, но была чертовски уверена, что не собирается этого показывать. Она обернулась и посмотрела назад. Лысый пират подмигнул ей. Паук исчез с его плеча. От знания, что эта тварь где-то рядом, кожа Генри начала чесаться. «Зачем?» – спросил Шип. «Бессмыслица какая-то». «Кессик хочет моей смерти», – сказал Дрейк Марас, пожав плечами. «Меня он, может, и смог бы убить, но сомневаюсь, что он пережил бы встречу с моей рассерженной командой». «Это, блядь, точно», — сказал лысый пират. «И к тому же он не из тех, кто любит пачкать руки. Он предпочитает манипулировать другими». Лысый пират за спиной Генри хихикнул. Она боролась с желанием пырнуть его чем-нибудь. «Так, по-твоему, Кессик оставил меня в живых и как-то заставил меня думать, что ты — это он, а потом освободил меня, надеясь, что я приду за тобой?» Марас кивнул. «А кто лучше черного шипа подойдет для такой задачи? Хорошо известно, что ты не склонен оставлять в живых тех, кто причинил тебе вред. А если ты и потерпишь неудачу, Кессик ничего не теряет». Генри посмотрела на шипа, потом на Мараса, а потом снова на шипа. Наконец шип кивнул и, осмотрев каюту, прислонился к ближайшей стене. Она посмотрела на Андерса. Тот смотрел в пол и молчал, как могила. Для него совершенно необычно было молчать так долго. Они с пиратским капитаном знали друг друга. В этом Генри теперь была уверена. «Зачем ты здесь, черный Шип?» – спросил Марас. Шип с виду не собирался отвечать. По правде говоря, он, казалось, вообще не слышал. «Пришить этого чистокровного ублюдка, шустрого!» – ответила Генри за Шипа, вложив в имя столько яда, сколько могла. Она услышала сонный вздох. Повернула голову и увидела, как зашевелились простыни на кровати Мараса. Из-под шелков появилась женщина с полночно-черными волосами и громко зевнула, потягивая руки. Покровы упали, открыв пару острых розовых грудей. Генри стиснула зубы и сердито уставилась на нее. Женщина была красивой, это уж точно. Как раз такой, каких мужчины находят привлекательными. Андерс уж точно находил. Он пялился на женщину с той же ухмылкой, с какой раньше смотрел на Генри. Она яростно ударила его по руке. Я просто... Начал Андерс, но сдался и налил себе еще. Женщина вылезла из-под простыней, скатилась с кровати, пошла абсолютно обнаженная к Дрейку и медленно его поцеловала. «Сегодня никакой одежды?» – игриво спросил Дрейк. Генри не понимала, как эта женщина могла выносить его взгляд, его прикосновение. «Я думала, что нравлюсь тебе больше без одежды», – дразняще ответила женщина. «Так и есть», – сказал Дрейк и махнул рукой на остальную комнату. «Но у нас гости». «Думаю, что и им я больше нравлюсь без одежды». Она посмотрела на Генри с улыбкой, которая показалась ей очень знакомой. «Ну, большинству из них. Тут кто-то упоминал моего братца?» «Роза?» – спросил Шип со своего места у стены. Женщина выпрямилась, покосилась на Шипа, а потом расплылась в широкой улыбке. «Черный Шип, ты ли это? Помню, у тебя было больше глаз». И снова Генри услышала, как позади нее усмехнулся лысый пират, к которому никто не присоединился. «Че ты тут делаешь, Роза? Да еще с ним». Женщина надула губки. «Биттер Спрингс был таким скучным без тебя и моего братца. А Дрейк предложил мне возможности. Это было предложение, от которого я не могла...» Она завизжала, отскочила в сторону и пнула что-то. «Зофус, убери свою тварёгу от меня!» «Ты нравишься ей, вот и все», — ответил лысый пират. «Вчера я проснулась, а она таращилась на меня из-под покрывала», — крикнула Роза. «Ага, она такое любит. Да ведь, Ри?» Паучиха выбежала из-под стола, услышав свое имя, взобралась по ноге пирата и уселась на его плече. «Если она еще подойдет ко мне, я покажу, как эта тварь ползучая умеет плавать. Напугала меня до чертиков». «Роза, почему ты здесь?» — снова спросил Шип. «Чё ты с Дрейком Марасом? Чё, блядь, за возможность?» Он раздраженно зарычал. «По-моему, пора кому-то рассказать мне, чё тут нахуй происходит». Женщина сделала глубокий вдох и выдохнула. Генри пожелала, чтобы эта сука накинула одежду. «Возможность убить моего братца. Или, по крайней мере, получить выгоду от его убийства». «Чё?» – проворчал Шип, отталкиваясь от стены и подходя к столу. «Ты хочешь пришить Шустрого?» До Генри внезапно дошло. Теперь она знала, почему женщина выглядела так знакомо. Что-то глубоко внутри закричало Генри найти что-нибудь острое и пырнуть сестру Шустрого. Но она сдержалась. «Конечно», – продолжила Роза с ухмылкой, так похожая на ухмылку Шустрого. «Я его наследница. Когда он умрет, я получу все. Все его деньги. Все деньги Хвоста. Я найду им куда лучшее применение. И не стану начинать бессмысленную войну в этом говёном городишке». «Так чё ж ты его еще не убила?» — спросила Генри. Ее губа скривилась в привычной усмешке, а по коже пробежали мурашки, когда Дрейк встретился с ней взглядом. «Если бы это было так легко, малышка, то давно бы убила», — сказала Роза, подмигнув. «Никто из людей Дрейка не смог к нему подобраться. А я... я сомневаюсь, что смогла бы сама убить его. И уж точно не пережила бы эту попытку». «Но мы сможем», — закончил Шип. Роза улыбнулась. Несомненно, большинство мужчин решило бы, что это милая улыбка. Но Генри видела под ней прогнившую суть. «Но вы сможете». Женщина посмотрела на Генри, и ее улыбка испарилась. «Убей моего брата, и все получат, что хотят». Генри сплюнула, не думая о том, где находится и с кем. «Я ей не доверяю. И тебе ей доверять только из-за того, что ты разок ей присунул, тоже не стоит». «Сдается мне, что вряд ли они хотят нашей смерти. Натравить нас на Шустрого, а потом предать – это слишком сложный способ убийства». Роза жеманно улыбнулась Генри. «Вот видишь, Шип мне доверяет. А ты почему не можешь?» «Я не говорил, что доверяю. Но прямо сейчас думаю, что ты наш лучший шанс добраться до ублюдка целыми и невредимыми. У тебя есть план?» Роза выпятила нижнюю губу. «Единственное, что волнует моего братца, кроме его самого, конечно, это его семья. А сейчас, после того, как с нашей матерью произошел очень несчастный случай с участием топора и ее шеи, я единственная семья, что у него осталась». Она улыбнулась. «Мы пошлем ему письмо, объясняющее, как меня похитили некие огромные, сильные грубияны, и что меня держат где-то в городе. Разумеется, он явится за мной лично». «Со всей своей ёбаной армией», — заметила Генри. «Почти наверняка. Но он не станет нападать, пока моя жизнь в опасности. Сначала он попытается заплатить все, что мы попросим, намереваясь убить вас всех после». Генри увидела, как Шип почесал шрам на лице. Похоже, он пока не согласился с планом. «Он быстро поймет, что что-то не так. Думаю, сразу как увидят меня, Генри или Маслака». Роза вздохнула. «Ну, конечно же, вы не будете высовываться, пока он не подойдет на расстояние удара. Но потом, для него и его людей, которые сражаются за него только ради денег, будет уже поздно. Когда мой брат умрет, они пойдут за тем, кто даст больше». Дрейк ухмыльнулся. «То есть за мной?» Генри взглядом показала Шипу, что ей это не нравится, но он лишь пожал плечами. «Я не смогу предложить план получше». Дрейк встал. «Мы высадим вас на берег, к востоку от Чада, примерно в дне пути. Я бы предложил всем, кого можно опознать, надеть плащи и капюшоны. Роза, тебя это тоже касается». Сестра шустрого надула губки. «Ладно. Найду какую-нибудь одежду», —